Отбыв исповедь и получив отпущение, она поднялась и пошла отстоять обедню. Ревнивец в своей недоле пошел, пыхтя, скинуть священническое облачение и вернулся домой, исполнившись желание застать священника и жену вместе и задать тому и другому. Вернувшись из церкви, жена отлично увидела по лицу мужа, что она хорошо угостила его к празднику, а он, насколько мог, старался скрыть то, что сделал и что, казалось ему, разузнал. Решившись на следующую ночь простоять у входной двери с улицы, поджидая, когда явится священник, он сказал жене: «Мне придется сегодня ужинать и провести ночь на стороне, потому запри хорошенько двери с улицы, посреди лестницы и у комнаты, и ложись спать, когда захочешь». Жена ответила: «В добрый час». Улучив время, она подошла к отверстию и сделала условный знак. Когда Филиппа услышал его, тотчас же подошел к щели. Дама рассказала ему, что сделала утром и что сказал ей муж после обеда, и затем прибавила: «Я уверена, что он не выйдет из дома, а станет сторожить у двери, потому постарайся сегодня ночью пройти сюда по крыше, чтобы нам быть вместе». Он, довольный этим делом, сказал: «Мадонна, предоставьте это мне». Когда настала ночь, ревнивец втихомолку спрятался с оружием в комнате нижнего этажа. Жена велела запереть все двери, особенно ту, что посредине лестницы, чтобы нельзя было войти ревнивцу. Молодой человек со своей стороны добрался очень осторожно, и когда им показалось, что пора, они легли в постель и предались взаимно удовольствию и утехе. Когда же настал день, молодой человек вернулся домой. А печальный ревнивец, оставшись без ужина и умирая от холода, почти всю ночь простоял с оружием у входа, поджидая, не придет ли священник. С приближением дня, не будучи в состоянии бодрствовать далее, он лег спать в нижней комнате. Встав затем около третьего часа, когда входная дверь дома была уже открыта, он, притворившись, что пришел откуда-то, вошел в свой дом и поел. Вскоре затем, послав мальчика, будто это служка священника, исповедавшего его, он велел спросить жену, приходил ли к ней тот, о котором она знает. Жена, отлично узнавшая посланца, отвечала, что в эту ночь он не приходил, и что если он так будет поступать, она, быть может, выкинет его из ума, хотя она и не желает, чтоб он у нее из ума выходил. Что рассказывать мне вам далее? Много ночей простоял ревнивец у входа, желая захватить священника, а жена постоянно веселилась с любовником. Наконец, не будучи в состоянии терпеть доли, ревнивец с гневным видом допросил жену, что она говорила священнику в то утро, когда исповедовалась. Жена ответила, что не желает сказать ему того, ибо это нехорошо и неприлично. На это ревнивец сказал: «Преступная женщина, назло тебе, я знаю, что ты ему говорила. Мне нужно узнать досконально, кто тот священник, в которого ты так влюблена, и который, благодаря заклинаниям, спит с тобою всякую ночь, иначе я открою тебе жилы». Жена сказала, что то неправда, будто она влюблена в какого-то священника. «Как?» — говорит ревнивец. «Разве ты не говорила того-то и того-то исповедовавшему тебя священнику?» Жена ответила: «Он не только передал тебе это, но и так подробно, будто ты сам там был». «Да, я сказала ему о том». «Итак, — говорит ревнивец, — открой мне, что это за священник, да поскорее!» Жена улыбнулась и сказала: «Я очень довольна, когда умного человека жена-простушка ведет, как ведут за рога барана на бойню. Хотя ты и не умен, да и не был им с той поры, когда зволил внедриться в твое сердце, сам не зная почему, злому духу ревности. Насколько ты глупее и грубее, настолько менее мне от того славы. Неужели думаешь ты, муженек мой, что я настолько же слепа телесными очами, как ты духовными? Вовсе нет. Взглянув, я узнала, кто такой священник, который исповедовал меня, и знаю, что это был ты. Но я решила доставить тебе то, чего ты искал, и доставила. Но если бы ты только был умен, как тебе кажется, не попытался бы таким образом разузнавать тайны своей доброй жены и, не увлекаясь пустым подозрением, догадался бы, что то, в чем она тебе призналась, была правда, и не было в том никакого для нее греха. Я сказала тебе, что люблю священника. А разве ты, которого я совершенно напрасно люблю, не стал тогда священником? Я сказала тебе, что ни одной двери моего дома нельзя перед ним запереть, когда он хочет спать со мной. А какая дверь в доме была когда-либо заперта для тебя, когда ты желал прийти туда, где находилась я? Я сказала тебе, что священник спит со мною каждую ночь. А когда то было, чтобы ты не спал со мной? Сколько раз ты посылал ко мне своего служку, столько же, как тебе известно, ты не был у меня. И я велела ответить, что священника у меня не было. Какой неразумный, кроме тебя, давшего ослепить себя своей ревности, не понял бы всего этого? Да еще дома ты ночью сторожил у входа и думаешь, что уверил меня, будто ходил ужинать и ночевал в другом месте. Опомнись, наконец, и стань опять человеком, каким бывал, не будь посмешищем для тех, кто, подобно мне, знает твои ухватки, и перестань сторожить меня так строго, как ты это делаешь, ибо, клянусь Богом, если бы у меня явилось желание наставить тебе рога, и у тебя было 100 глаз, а не 2, я взялась бы доставить себе развлечение таким способом, что ты бы и не догадался. Бедный ревнивец, которому казалось, что он очень тонко разузнал тайну жены, услышав это, увидел, что его провели. Ничего не ответив, он счел свою жену за добрую и разумную и отделался от ревности, когда в ней была нужда, как возымел ее, когда в ней не было необходимости. Поэтому мудрая жена, получив почти полную волю делать что ей угодно, вызывала своего любовника не по крыше, как то делают кошки, а через дверь, и, поступая с надлежащей осторожностью, много раз утешалась и веселилась с ним впоследствии.